Снова вернусь во Францию, — говорил он себе, — второй увольнительной у меня уже не будет. Он не питал надежд относительно благополучного исхода войны и жил сегодняшним днем, мечтая лишь о драгоценных передышках, когда нет дождя, крыс и вшей, нет унылого пейзажа с расщепленными тополями и руинами церквей, нет грохота и страха, которые он испытывал перед этой разрухой. Ему невыносима была одна мысль о том, что он проведет эти несколько дней, последние в его жизни, как он тогда считал, в райских кущах рядом с Энджел. Эсме женился на ней, находясь в состоянии отчаяния. Он ничего не мог ей дать ни тогда, ни потом, в том числе и любви. Ему было жаль посвящать ей, даже зная, как она страдает, те несколько дней, которые урвал он у войны. «Я мог провести их с ней», — думал он сейчас. «Это и было бы тем немногим, что я мог ей предложить. И главная причина того, что я не чувствую к ней сейчас привязанности, состоит именно в том, что в нашей жизни только она всегда давала, а я лишь брал». Дверь открылась, и Нора вошла. Она поднялась, чтобы забрать поднос. Норе нравилось приходить за подносом самой, так как ей недоставало компании Энджел. Особенно ей не хватало подруги во время обедов и ужинов, когда они с братом сидели вдвоем за столом и ели в полном молчании. Сегодня Норе показалось, что она зашла как раз вовремя. «Пожалуйста, Энджел», — сказала она, — «не забывай, что я тебе говорила. Нельзя так сидеть. Ты смущаешь прислугу». «Ерунда», — проговорила Энджел, когда Нора вышла. «Ну, никак она не может успокоиться». Она откинула с плеч влажные волосы. «Можно наполовину затянуть шторы, если тебе так жарко», — предложил Эсме. «Нет, мне будет плохо видно». Какое-то время она смотрела на него с выражением страха на лице. «У меня с глазами все хуже и хуже», — сказала она. «Мне так много приходится писать. Я наклоняюсь все ниже и ниже, а они начинают болеть. И все расплывается». Она на минутку закрыла их руками. Стараясь как-то проявить к жене свою доброту, Эсме подошел к кровати, отвел руки Энджел от лица и посмотрел прямо на нее. «А что, если я ослепну?» — начала она. «Что тогда с нами случится?» «Это с такими-то прекрасными зелеными глазками?» — сказал он, не желая разделить ее обеспокоенности. А затем с легкостью добавил: «Разве они существуют не для того только, чтобы ими все восхищались?» Она улыбнулась, однако правда от нее не ускользнула. Этим комплиментом муж избавил себя от груза новых забот. Что ж, еще одна проблема, с которой ей предстоит разобраться самой. Роман она закончила к концу сентября. Вечер только начинался, когда Энджел написала последнее слово. Она сразу же выскочила из кровати и начала одеваться. Ноги ее ослабли из-за столь длительного отдыха, и она почувствовала себя неловко в собственной одежде. Две кошки сразу же заняли нагретое ею в постели место, и Энджел, воспользовавшись этим, быстро собрала разбросанные повсюду бумаги. Она почувствовала,